Глава 7. Романтическая рулетка. Так ее, видимо, и надо называть — романтической рулеткой. В следующие 5 лет, с Мерлиновых 11, в моей жизни образовалась сборная запеканка мужчин-мужиканка. Участвовала я в этом без особого рвения. Мама и сестра поочередно таскали меня на коктейли, барбекю, благотворительные велопробеги, матчи по поло, куда угодно, где попадаются холостяки. Я лишь уныло вздыхала и озиралась с энтузиазмом пловца через Ла-Манш в дождливый зимний день. Но терпела ради Мерлина, и вот, наконец, молния вожделения вышибла меня из кислого цинизма. Потенциальный отец Мерлина номер 1, игрок в поло. Есть целый набор приспособлений, усиливающих сексуальный жар, особенно у женщин. Главное в этом наборе — джодпуры. Игроки в поло совершенны, что уж там, даже слишком. Тип таких резиновых мужчин, дунь в большой палец на ноге, и вот он. Бархатно-карие блестящие глаза, мускулистые бедра, облаченные в джодпуры Адонис, пивший чай в шатре, был далеко за пределами моих притязаний. Наблюдая, как рискованно он раскачивается на стуле, небрежно закинув одну обутую в сапог ногу на другую, я тщетно пыталась сгрести в кучу то самое женское обаяние, о котором говорила мама, но опасалась, что нацело его пробаянило. Ощущала себя цирком, в котором звери вдруг начисто позабыли все трюки. Дамы помоложе обаивали красавца напропалую. Это включало в себя имитацию милого трепа друг с дружкой, с беспрестанным встряхиванием волосами и хитрованским подглядыванием за тем, какое впечатление это производит на остальных гостей. Однако, очутившись рядом с Адонисом в очереди за пимзом, я умудрилась наскрести пару видавших виды подкатов. Поло — незабываемый вкус на целый день, верно? Примечание: Поло — самый популярный английский бренд мятных конфет. Конец примечания. Следом я спросила, много ли отмечено вывихов лодыжек у дамочек-поклонниц, отхождения по головам на каблуках, и верно ли я расшифровываю их дресс-код как грудь на вылет. Фифам стоит сдавать импланты в гардероб при входе, чтобы как-то уравнять шансы на поле. Что там борцы с лисьей охотой? Вам, игрокам, нужна лига борцов с охотой на мужей. Это ж чистая жестокость по отношению к глупым зверюшкам, верно? «Это я, по-вашему, глупый?» — ошарашенно поинтересовался он. «Ну, вы-то из высшего общества, поэтому, думаю, образованы по высшему разряду». Я вбросила еще пару соображений о том, что лошади умнее людей, потому что никогда на них не ставят, а также не компенсирует ли он габаритами клюшки какие-нибудь свои малогабаритности. Заинтригованный красавчик предложил мне тарелку с пирожными, от которой инсектоидно-хрупкие барышни, шелестевшие кудрями, шарахались, как от сибирской язвы. Я прожорливо приняла предложение, объяснив, что еда — второе в списке лучшего, что девушка может делать губами. Второе пробормотал он, заглотив наживку. Осталось добить его еще одной подначкой. Джодпуры — верное противозачаточное средство, раз в лес обратно уже не выбраться, и он вызвался подбросить меня до дома. Нервы у меня натянулись, как нити накаливания и до гитарного звона. Что-то наверняка лопнет, и я подозревала, что это будет резинка на кружевных трусах. Немного погодя, я уже услаждалась приятной тяжестью его бедер, когда он перекатил меня на спину и прижал к простыням. Я ощущала, что рот у меня скоро будет до ушей, хоть пришивай завязочки, хоть нет. Вскоре улыбка растеклась по лицу, как жидкий соус. «Иисусе», — выговорил он, переводя дух, — «будь ты богомолом, мне бы уже настал жуткий конец. Когда в последний раз?» 7 с чем-то лет назад, призналась я. «Зуд 7-го года, значит. Ага, еще разок не почешешь?» «Феноменального сексуального напора человек», призналась я Фибе на следующий день. «В остальном у нас мало общего. Но, боже мой, похоже, кончилась великая сушь». Мы сидели у меня на кухне и пытались распутать Мерлиновы шнурки. Диспраксию моего сына доктор объяснил как недоразвитие базовых моторных навыков. Только кажется, что речь идет о вождении винтажного грузового транспорта. На самом деле это выпендрежный псевдоним неуклюжести. Недостаток координации означал, что Мерлин никогда не развязывал узлов. Просто вязал свежие поверх предыдущего. В результате получалось по футу развесистого макраме на каждом ботинке. Я показала Фиби снятое мобильником фото ослепительного Октавиана в заляпанных джодах и кожаных сапогах по колено. «О боже!» — Фиби распустила слюни. «Будь он конь, его б надо было кастрировать. Ему всего 26». Пришлось свет притушить, чтобы не заметила, что я его на 10 за гаком лет старше. Занимались любовью по Брайлю. «Ну, любовь слепа», — схохмела Фиби. «И как еще увидитесь?» «Не знаю, я же говорила, что не люблю случайный секс». «И?» «Надень тиару», — прогремел голос моей родительницы, которая как раз вплыла в кухню в кафтане с огурцами и тюрбане в тон. «Просто научи Мерлина преуменьшать его возраст», — посоветовала она. Я прижала палец к губам. Никто не заметил, что мой сын все это время сидел под столом. Если бы не пара чисел, прозвучавших сдавленным шепотом, мы бы остались в неведении, что он там удобно устроился и записывает крикетные счета в блокнот. «Девочки», — прошептала мама, поглядывая на фото в моем мобильном. «Самая простая в обращении дамская игрушка — Чичизбэй. С таким управится даже женщина в маразме. Чичизбэй настолько сексуальный и обаятельный, как Октавиан случается у женщины в жизни раза 3-4 не чаще. Так что лови момент, дорогая». Мы с сестрой обменялись смущенными взглядами. Хоть меня и укачивало от мысли, что моя мама в курсе, как именно применять мальчиков-пажей, нужно было признать, что она права. Момент летуч настолько, что завтра не наступит. Запрыгнув в секс-седло и загоню своего Чичизбея в усмерть. Вчерашняя оргазмическая интерлюдия оказалась настолько благотворной, что я, похоже, могла бы задекламировать этого пижона в налоговой как расход на лечение. Ну, вы очень скоро из седла меня вышибло, всего лишь на втором свидании. Не успела я смешать Октавиану джин-тоник, любимый напиток полознати, заманить его на диван и почувствовать, как его член твердеет у меня под пальцами, как задняя дверь сделала дыщ нараспашку. Мерлин никогда не входил в комнату, он в нее врывался. «Я думала, ты сегодня у бабушки», — пролепетала я, запахиваясь в кимоно поплотнее. «Это мой друг Октавиан». Я не представила Мерлина в надежде, что тот, хорошенько обученный светским манерам, испарится, но мой воспитанный сын подал руку и произнес официальным тоном. «Как ваша личная жизнь? Я Мерлин, неуемный сын Люси». «У тебя есть сын», — Октавиан произвел быстрый арифметический подсчет. «Невеста была юна», — объяснила я с поддельной легкостью, поднимаясь на ноги. «Впрямь ли я твой сын?» — всклокоченные волосы Мерлина клубились кучевыми облаками. «Поразительно, правда? Это ошеломительно, что я твой сын. Кто нас представил? Как мы встретились на вечеринке? Где-то в 90-х, верно?» «Дорогой, может, пойдешь к бабушке?» — поторопила я. «Я забыл Хансард», — ответил Мерлин, не догадываясь о тонкостях и умолчаниях обычных человеческих разговоров, и радостно продолжил. «Мне 11, но маме хочется, чтобы я делал вид, что мне меньше. Она приглушает свет, чтобы вы не догадались, насколько она пожилая». «Я планировала сообщить тебе, что нахожусь в самом расцвете маразма от всей души», — споясничала я, чтобы прикрыть чудовищное смущение. Если честно, я желала оказаться где угодно на этой планете, включая военную базу Гуантанамо. Я прижала Мерлина к себе и просверлила в нем дырку свирепым взглядом, надеясь, что он поймет язык моего тела и заткнется, блин. «Ой, смотри, Мерлин», — провела я пальцами по его лицу, — «у тебя усы растут?» Мой сын произвел внимательный, объективный осмотр. «У тебя тоже», — констатировал он, — «с ответственностью естественного испытателя». Кажется, у меня на щеках можно было жарить картофельную соломку. «Я тебе миллион раз говорила, не преувеличивай», — игриво укорила я его в полном отчаянии. Мой сын еще раз изучил меня с пристальным вниманием. «Я не преувеличиваю. Смотри сама, сколько у тебя их над верхней губой, миллионы. И на подбородке есть пара штук». И отчего я не последовала зову природы и не съела своего отпрыска? Я рассмеялась чуточку громче, чем нужно. Легкий возрастной разрыв между мной и Октавианом внезапно превратился в пропасть Большого каньона. «А вы, вероятно, тот самый человек, с кем у нее ничего общего и у которого сексуальный напор», — продолжил Мерлин, не обращая внимания на мои душевные муки. «Хотя я не очень понимаю, что это означает. Вы сексуально напираете на мою маму?» У меня джин-тоник носом пошел. «А кем ты, Мерлин?» — Октавиан включил взращенную в частной школе учтивость и попытался как-то вырулить разговор в более безопасные воды. «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Мой 11-летний сын взглянул на моего чичизбея со всей серьезностью. «А что, хотите совета?» — спросил он без всякой иронии. И ответил в полном соответствии с логикой. «Честно говоря, когда вырасту, я хочу стать высоким». Воздух слишком сгустился, слишком раскалился и слишком уплотнился, как суп. Я настойчиво поцеловала Мерлина. «Ну, беги давай, бабушка будет волноваться». «Господи, мам!» Меня скрутило от страха. Все мои волосяные луковицы до единой защипало в предощущении катастрофы. «Да», — прошептала я в точности так, как обычно кричат «нет». «У тебя изо рта сейчас пахнет гораздо лучше. Когда ты еще утром не встала с постели, оттуда пахнет какашками». Мерлина удалось все же выставить за дверь, и мой Адонис в Джодхпурах приступил к эротическим родениям с энтузиазмом большой панды в лондонском зоопарке, которую вынудили исполнять долг из-под палки. После этого он сымитировал некий звонок по конно-спортивным делам, который потребовал его немедленного отбытия, а я накинула на себя кое-какую одежду, напялила солнечные очки, хотя солнце давным-давно село, и протопала полтора квартала до маминого дома. В полумраке прихожей я разгребла место на лестнице, заваленной книгами, усадила Мерлина и попыталась объяснить, почему говорить правду не всегда лучшее решение. Он нацелил на меня голубой лазер-глаз. «Ты хочешь, чтобы я врал?» «Ну да, иногда. Например, если я спрашиваю у тебя, не слишком ли большой у меня зад в этих штанах, мне будет больно, если ты скажешь «да». Но у тебя, правда, зад слишком большой для этих штанов». «Мерлин, дело не в этом». Мысль ушла своим ходом. Я встала и вывернула шею, разглядывая свой зад в зеркало. «Ты правда считаешь, что в этих штанах у меня слишком большой зад? По-моему, просто немножко пухлый, а?» Эх, вздохнула я от раздражения на себя и на него. И опять плюхнулась на лестницу. «Слушай, просто некоторые вещи некрасиво произносить вслух. Ну вот, например, никогда нельзя говорить женщине такого, что хоть как-то намекает, будто ты думаешь, что она беременна, если только у нее воды не отходят у тебя на глазах, и она не лежит на родильном столе ногами кверху». «Почему?» «Почему? Потому что она, скорее всего, просто толстая. Пойми уже, наконец». Я оборвала разговор, изо всех сил стараясь прибрать с лица гримасу бешенства. Мерлин покачал головой. Я смотрела на своего чудаковатого сына с тоскливым разочарованием. Как всегда, я мечтала о письменной инструкции по обращению с ним. «Мерлин, ты можешь хотя бы иногда вести себя как нормальный человек, а? Ради меня. Улыбаться время от времени, а не скалиться. И не вываливать информацию, когда тебя не просят. Лучше спрашивай людей о них самих». От раздражения я заговорила громче. «Можешь пообещать, что хотя бы попробуешь?» Мерлин глядел на меня огромными печальными глазами собаки, которая не понимает, за что хозяин ее лупит. Вот я больше йогой не занимаюсь. При стойках давлюсь рыданиями. Мама с сестрой ждали меня в кухне со стаканом дамского лекарства по маминому определению. «Дорогая, мужчин неземной красоты мы из нашего списка вычеркиваем. Неземные красавцы всегда уходят. Уродцы, правда, тоже иногда, но этих не жалко». И мама хихикнула, подливая Фиби белого савиньона. «Ослепительные чичизбеи отвлекают окружающих от твоей дизайнерской сумочки», — подытожила сестра. «Давай, может, займемся мужчинами постарше?» «Ага», — добавила мама, — «мужчины постарше и поуродливее куда как благодарнее». Расставание с Октавианом вселило в меня некоторую генитальную пугливость, и следующие 8 месяцев я не участвовала в своднических махинациях родственников. После того, как я отклонила 10-е приглашение, Фиби оглядела меня с печальной растерянностью. «Если не начнешь опять встречаться, организуем телемарафон тебе в помощь», — предупредила она. «Вполне возможно, я бы так и осталась на романтической реабилитации, если бы меня не призвали к директору Мерлиновой школы». Когда я с опозданием влетела в кабинет, вырвавшись в обеденный перерыв из своей школы, улыбка Мерлина солнцем озарила воздух. «Директор школы новенький, здесь всего месяц, сделал лицо Стоунхенджем и сцепил пальцы домиком. На голове у него красовалось нечто похожее на искусственный газон. Не исключено, что он планировал небольшое состязание по гольфу среди пигмеев. Я старательно отводила глаза от директорского волосяного транспланта, пока тот гундел о хулиганском поведении Мерлина, прогулах, непростительно низких оценках на выпускных из начальной школы и куда-то задевавшихся домашних заданиях. Я попыталась сыграть на его цеховых братских чувствах. Не все ли мы деваем куда-то вещи, особенно мы, учителя? В конце концов, мы-то и потеряли квадратный корень из гипотенузы. Иначе зачем мы заставляем детей его искать? Стоунхендж отказался смягчиться. Мы знаем, что Мерлин вполне умен. Вот потому-то я и думаю, что ваш сын разгильдяй и шкодник. Директорский взгляд вонзился в меня дрелью. Он сегодня сложил туфли миссис Кримптон в мусорную корзину. Улыбку Мерлина тут же рассосалась. Руки заплясали на коленях пойманной бабочкой. Хотя весь кабинет был накален, он сидел съежившись, будто замерз. К черту цеховое братство. Он, возможно, пытался привлечь ее внимание, поскольку обычно сидит на задах, и его весь день никто в упор не видит. Ясно одно. Я слышала, как мой голос взвивается до жалобного вопля. Если мой сын задержится в этой школе, ему светит единственная приличная оценка за списывание экзаменационной работы какого-нибудь азиатского ребенка, сидящего впереди. По правде говоря, я больше злилась на себя, чем на директора. Не найдя Мерлину места в спецшколе, я официально отказалась от титула «Мама года». Директор наградил меня еще одним осуждающим взглядом. Вероятно, получая Мерлин больше поддержки дома, я представила наши ежевечерние батальные сцены при выполнении домашних заданий. Если бы можно было пустить в дело пар, который у Мерлина шел из ушей, пока он, обливаясь потом, пытался понять тест на понимание прочитанного, мы бы могли отапливать весь Лондон. Да мы стараемся, но у Мерлина особые нужды. Ага, ему нужно чаще бывать в школе. Синдром дефицита внимания, дислексия, Аспергер. Что вы, родители, только не придумаете, лишь бы оправдать своих детей. Никакой ваш сын не особый, он просто ленивый и нерадивый. Когда я был ребенком, таких называли испорченными. Лицо у Мерлина смялось, как бумажный пакет. Хотелось прихлопнуть директора, как муху, но я сдержалась. Не хватало еще, чтобы Мерлина отчислили. Если же я стану брать больше отгулов, мой директор отчислит меня, возможно, что и навсегда. Вынесение из профсписков общим педсоветом — не самый блестящий карьерный виток в жизни матери-одиночки. В общем, я вдохнула поглубже, улыбнулась и изобразила добродушнейшего родителя в его образовательном приходе. Прилежно отводя взгляд от перхоти, припорошившей директорские плечи, я пообещала, что мы будем больше стараться, и ретировалась по добру, по здорову. Шагая со мной по коридору, Мерлин обратил ко мне лицо, маску отчаяния. «Папа бросил нас, потому что я ленивый, шкодный и нерадивый?» «Милый, нет, конечно же нет. Почему папа нас бросил? Самцы морского конька вынашивают потомство, а самцы белого медведя едят своих медвежат, а самцы сероватых лангуров в Индии...» Примечание: сероватый лангур — род обезьян из семейства мартышковых. Конец примечания. «Самцы львов тоже практикуют детоубийство, и самцы мышей. Мой отец — медведя-обезьяна-львина-мышиный тип?» — спросил он дрожащим голосом, того и гляди расплачется. «Или морской коньковый?» Никакого Дэвида Аттенбора не нужно, чтобы понять. Нам необходимо срочно нарыть нового папу, дабы Мерлин выбросил из головы старого. Примечание: сэр Дэвид Фредерик Аттенбор, один из самых известных в мире британских телеведущих натуралистов. Конец примечания. Тем же вечером я оплатила регистрацию на сайте знакомств, который мне когда-то порекомендовала Фиби. За 80 фунтов мне пообещали 5 свиданий за 2 месяца. Результат мало отличался от похода к риэлтору с запросом пристойного кирпичного особняка с 3 спальнями в тихом районе, на который предлагают только загаженные ночлежки в полной разрухе по соседству с гомонливой скотобойней. Каждый день я просила 6-футового профессионально реализованного некурящего мужчину и получала в ответ предложение от нетрудоустроенных никотиновых наркоманов 5 футов 4 дюймов ростом. Вскоре я крепко задумалась, отчего мне постоянно предлагают мужчин с наркозависимостью, пособием по безработице и или тягой к строгим госпожам. Мною владела паника. Может, только на такой калибр мужчин и может претендовать одинокая мать, одесную от тридцатника. Покончив с прополкой трансвеститов, некрофилов, славных малых со свастикой на пижамке, тайным бункером для любовных утех и точными данными, когда именно случится конец света, я усаживалась отвечать на письма. «У вас есть дети? Что предпочитаете читать, делать, смотреть, чем занимаетесь?» Если человек не писал «психоотшельник» в графе «род занятий» налоговой декларации, я склонялась к раздумьям, стоит ли встреча того душераздирающего стыда, который готовилась пережить. Правило интернет-знакомств простое. Организовать встречу в публичном месте, так удобнее быстро слинять, если вместо эпиграфа тебе предложат что-нибудь вроде «глянь, это не заразное» или «я не просто саентолог, я еще и крем от генитальных бородавок продаю». Не упомнить, сколько раз я отлучалась припудрить нос в другое кафе. Я никогда не встречалась ни с кем, пока не пришлют фотографию. И вот что скажу. Мало кто из потенциальных Ромео хотя бы отдаленно напоминал свою паспортную карточку. На пивных этикетках я видала физиономии краши. Одно исключение — Боб, который оказался лучше своей фотографии. Боб был помельче Октавиана, но кряжест и с могучими руками, отороченными темным мехом. Его хрипловатый хохоток противоречил образу отличника, а меланхоличная физиономия источала ироническое добродушие. Наше свидание за кофе оказалось настолько успешным, что мы договорились встречаться. Вот так я оказалась на амбарной вечеринке.